Глава 19. Когда Иван Никифорович и Димон сели за стол, я торжественно вынесла кастрюльку, водрузила ее на подставку и объявила: «Курица в кисло-сладком соусе, по-китайски бяньфу, подается в той посуде, в которой приготовилась, традиция такая. К ней салат счастья, богатства и удачи Юшен». «Подходит по всем параметрам», — кивнул муж. «Танюша, давай свою тарелку». «Я просто чаю попью», — отказалась я. «Интересно, почему женщины, приготовив нечто особенно вкусное, потом не хотят его даже пробовать?» — задумался Иван Никифорович. «Лапуля говорит, что она наедается запахом», — сказал Димон. «Тань, если опять села на диету, то слезь. Оставь несчастную в покое. Нельзя постоянно сидеть на ней. Еще раз давишь беднягу». «Очень вкусная подливка», — сообщил мой супруг. «Замечательная», — согласился Коробков. «И куриная грудка выглядит аппетитно. У меня она целая». «У меня тоже», — кивнул Иван Никифорович. «Только это не филе». «Почему так решил?» — деловито осведомился Димон. «Под мякотью кости», — объяснил супруг. «А во что курятина завернута?» — неожиданно удивился наш компьютерный гений и посмотрел на меня. Протянула я, не имея понятия, во что укутали еду. «Такая, трудно объяснить. Типа бумаги съедобной, рисовой». «Похоже, большой комок лапши», — сказал муж. «Один раз соврав, нельзя остановиться». «Верно», — улыбнулась я. «Лучше съем только курятинку», — решил Иван Никифорович и начал аккуратно разворачивать упаковку. «Отличная идея», — согласился Димон. «Поступлю так же». «Тань, у тебя на плите ничего не горит». «Ой, духовка!» — вспомнила я и ринулась в кухню, где разогревались маленькие сладкие пирожки, которые я, хлопотливая хозяюшка, якобы прямо сейчас пекла к чаю, потому что хотела подать свои изделия с пылу с жару. Спасибо Коробкову за чуткий нос. Я вытащила противень. Крохотные треугольнички со сладкой начинкой не успели подгореть. Ланфен заверила меня, что мушиные пирожочки, которые вынесут к чаю с таким же названием, приведут всех членов семьи в состояние гастрономического оргазма. Потребуется только залить заварку кипятком и запихнуть изделие из теста в духовку. С этими действиями я справилась быстро и ловко. Но не молодец ли я? Взяв чайник с заваркой одной рукой, а второй ухватив блюдо с пирожками, я вернулась в столовую. «Тань, ты уверена, что приготовила курицу?» — неожиданно осведомился Иван Никифорович. «Конечно», — ответила я. «Лично ее покупала». «Где?» «На рынке». «Птицу при тебе взвешивали, заворачивали», — продолжил допрос Димон. «Курица не птица», — хихикнула я. И вдруг сообразила, что что-то не так. Мужчины смотрели на меня в упор. Вопросы не праздные. Одной секунды хватило на то, чтобы сообразить, что лучше все отрицать. Времени на готовку было мало, поэтому выбрала курочку, попросила ее разделать, сама побежала за овощами для подливки. И еще специи понадобились. «А-а-а», — протянул муж. «Ездила на китайский рынок?» «В Москве такого нет», — ответил вместо меня Коробков. «Есть ряды на Дорогомиловском. Там всяким разным для любителей кухни Поднебесной торгуют». Я не понимала, почему речь зашла о месте, где я приобретала ингредиенты для готовки, но кивнула. «И тебе дали грудки, уже завернутые в лист лапшу?» — уточнил Иван Никифорович. «Трудно лгать, когда не понимаешь, что происходит». «Да», — кивнула я. «Продавец-китаец предложил сделать заготовки для бяньфу. Почему нет? Согласилась. Не хотелось самой возиться». «Бяньфу», — повторил Димон. «А-а-а», — протянул Иван Никифорович. «Вот где собака зарыта». Я решила пошутить. Никаких собак я на ужин не готовила. «Собак в тарелках мы не нашли», — самым серьезным видом ответил Коробков. «Обнаружили другое». Димон двумя пальцами ухватил кусок курицы и поднял его. Я икнула, потом прошептала. «Что это?» «Летучая мышь», — с нордическим спокойствием сообщил Иван Никифорович. «Не куриная грудка в тонком листе из теста, а жирная, сочная мышара, тушеная в собственных крыльях». Когда читала в книгах фразу «От неожиданности наш герой онемел», я всегда считала ее гиперболой. Разве можно лишиться речи? Оказалось, что такое случается. Сейчас у меня просто перестал шевелиться язык». «Ох уж эти рынки!» — начал возмущаться Иван Никифорович. «Если не обманут, то все перепутают». «Тань, где ты взяла название Бяньфу?» — поинтересовался Димон. «Сказать, что услышала его в ресторане от Сланфэн? Да никогда!» «В поисковике!» — выпало из меня. «Ох уж этот интернет!» — сменил тему Иван Никифорович. «Танюша, в переводе с китайского «бяньфу» — летучая мышь». «Не курица!» — добавил Коробков. «Курица у них именуется джилю, хотя тоже нарыло это существительное в сети, может, оно и неверное». «Вот какая противная!» — воскликнула я, думая о Ланфэн. «Небось, и не китаянка вовсе. Может, бурятка?» «Кто бурятка? Курица?» — заморгал Иван Никифорович. Я опомнилась. «Нет-нет!» — прочитала рецепт в интернете на сайте «Настоящая кухня». Там нашла название «Бяньфу». Автор текста — дама по имени Ланфэн. И дано фото, на нем китаянка с блюдом, курятинкой в подливке. Поверила ей. В ту же секунду я вспомнила, что раньше говорила, будто научилась готовить разную китайскую вкусноту, наблюдая за Ариной. Смотрела, как готовит Ирина Леонидовна, но забыла пропорции. Поэтому и пришлось в сеть залезть. Но надо же, как я умею врать. Из меня мог бы получиться отличный журналист. «Танюша, не переживай», — принялся утешать меня муж. «Овощи просто волшебные, подливка замечательная». «Абсолютно уверен, мышь тоже по вкусу великолепна», — присоединился к Ивану Никифоровичу Димон. «Просто у меня аллергия на мышачье мясо. С детства страдаю». «Та же история», — кивнул мой супруг. «Мама всегда любила экзотические рецепты. Как-то раз она приготовила рагу из полевок. Нас с отцом прыщами обсыпала». Я опустила глаза. «Ага. Теперь парни лгут. Они оба хотят утешить меня, которые на рынке вместо курочки подсунули летучих гадов с крыльями. Давайте выпьем чаю», — предложил Димон. «Наверное, он заварился?» Я наполнила кружки. «Пирожки выглядят замечательно», — объявил Иван Никифорович, взял один, разломил пополам. «Так и просится в рот», — кивнул Димон, протянул руку к блюду, схватил треугольник. «Что плохого можно ожидать от вкусного напитка, который я заказала в ресторане?» Я сделала один глоток, второй, потом схватила пирожок, откусила от него и спустя короткое время резюмировала. «Мушиный чай из дома очень хороший, ешьте спокойно». «Тань», — протянул Димон, — «из твоего обкусыша часть начинки выпала. Посмотри на нее». Я оглянула в тарелку, увидела рис с чем-то черным, похожим на изюм, и через секунду, во второй раз за короткое время, онемела. «Сушеные мухи», — догадался Коробков, держа свой пирожок. «У нас сегодня аутентичный китайский ужин». «Сами такой просили», — пролепетала я. «Танюша, ты мух тоже на рынке купила?» — ласково осведомился Иван Никифорович, рассматривая то, что лежит у него на тарелке. «Ну, приобрела пакет смеси для настоящих китайских булочек. Там было все необходимое», — уже в который раз солгала я. «Понимаете, у меня работа. Времени на ведение домашнего хозяйства мало. Поэтому очень торопилась. Никогда больше на тот рынок не пойду. Сплошной обман». «Прости, Танюша», — смутился Иван Никифорович. «Мы с Коробковым два дурака. Требовали от тебя и завтрак, и ужин. А где тебе время взять?» «Есть предложение. Заказываем еду из кафе и делу конец. Согласны?» «Да», — одновременно ответили мы с мужем. «А куда делась моя летучая мышь?» — изумился Коробков. «И моя?» — удивился Иван Никифорович, глядя в свою пустую тарелку. «Танюша, может, они живые еще? Улетели?» Из прихожей донеслось пение звонка. Я вскочила. «Сиди, сам открою», — остановил меня Димон. Вскоре для моих ушей донесся голос соседки Розалии Петровны. «Танюшенька, у нас с потолка валятся хлопья мыльной пены. У Аллы Сергеевны то же самое. Глянь, что у тебя в постирочной». Я вскочила и поспешила в коридор. «Забыла про машину, но она вроде сама останавливается, когда завершает работу». Иван Никифорович опередил меня. Он быстрее дошел до нужной двери, открыл ее. Из небольшого помещения вывалились облака пены. «Ой, ой!» — закричала Розалия Петровна. «Скорее! Прорвало трубу какую-то!» Димон нырнул в белую массу, Иван Никифорович вынул телефон. «Сергей, у нас тут ЧП дома». Пока муж беседовал с нашим завхозом, я стояла молча. «Да, дорогая Танечка, не приспособлена ты для ведения домашнего хозяйства. Неохота в этом признаваться, но, похоже, я неправильно что-то сделала с автоматической прачкой. Я уже столько раз врала сегодня, что моя фантазия иссякла. Что ответить, если начнут задавать вопросы? Может, лучше удрать?» Я начала медленно пятиться по коридору. В детстве, когда бабке приходило в голову желание посетить родительское собрание в моей школе, я залезала в постель и начинала сопеть, едва старуха возвращалась домой. Спящего ребенка не будет. Это я, троечница с уклоном в двоечницу, хорошо знала. Надо мне сейчас срочно накрыться одеялом и засопеть. А завтра что-нибудь придумаю. Через пару секунд я оказалась в спальне, выдохнула, глянула на кровать. Посреди одеяла, разбросав в стороны все свои бесконечные длинные лапы, лежал Пафнутий. Он храпел, улыбался во сне, выглядел счастливым до последнего когтя. Слева от пса устроились кабачки, справа расположился кот Альберт Кузьмич. А вокруг валялись какие-то мелкие кусочки. Я пригляделась и поняла, что передо мной останки блюда бянь-фу. Тушеные в соусе летучие мыши пришлись по вкусу Пафнутию и тем, кто окончательно принял его в свою стаю. Они ухитрились шустро и ловко спереть их со стола. Похоже, нам с мужем придется отправиться в комнату для гостей. Менять постельное белье у меня нет ни сил, ни желания.